Все окна вылетели еще раньше. Теперь же, когда Нэшвилл произвел торпедный залп, вылетели рамы и оконные коробки. Ясное дело, Нэшвилл в нас не стрелял. Это офисное здание наверняка бы не выдержало. Торпеды грохнули в комплекс электростанций, которые все еще защищали остатки штурмовой группы «Новака». Как бы это ни казалось неправдоподобным, но его люди все еще отвечали огнем. Световые нити тяжелых лазеров исполняли свой огненный танец на корпусе флагманского крейсера компании «Ифигения Тетис». К сожалению, вольфрамовая броня крейсера от этого страдала мало. Ямашира сказал все, что должен был сказать. И тогда выяснилось, что из всего офицерского корпуса нашей великолепной банды наемников наиболее импульсивной и менее всего умеющей держать себя в руках оказалась Валери Ван Хоутен. Валери Ван Хоутен была известна всем. Потому-то нас абсолютно не удивило то, что она сделала. Валери пинком свалила стул, сбрасывая с него кучу обоим для винтовок типа крафтсмен МК-3, после чего смачно плюнула на мерцающий, прорезанный линиями помех экран монитора. «Ах ты, сукин сын, долбаный!» Совершенно немелодично заорала она. «Ах ты!» Так она вопила где-то с полминуты и ни разу не повторилась. Нам же всем казалось, что стены здания сотрясаются не от взрывов снарядов, ракет и фотонных торпед, но только от ее визга. Ямашита на экране скорчил мину, как будто лично видел стекающую по кристаллам слюну Валери. «Как же все это плоско!» – заявил он. «Как банально!» «И насколько правдиво!» – не выдержал я. «Ты и правду, долбанный сукин сын, Ямашита-сан, и не только это! Благодаря тому, что ты только что нам сообщил, еще раз доказал, кто ты такой! И сам прекрасно понимаешь, какая ты сволочь! Сейчас, когда мы захватили весь комплекс, когда мы практически контролируем весь город, ты, вместо того, чтобы прислать сюда патрульные суда концерна, совершенно нагло приказываешь нам капитулировать, потому что твоя фирма уже договорилась тем временем с Ифигенией Тетис. И вышло так, что вся эта чертовая война никому не была нужной. И это ты говоришь нам сейчас. Сейчас, когда Нэшвилл всех нас долбит торпедами. Хочу напомнить, заявил Ешимота из-за сетки помех, что мы говорим о фактах. О фактах, на которые никто из нас повлиять не может. Ни вы, ни тем более я. Лично я об этих фактах вам только сообщаю. Посему оскорбления меня не кажутся мне неоправданными, не имеющими смысла. Ситуацию они тоже никак не изменят. То есть, джентльмены и леди, это форс-мажор, непреодолимая сила. Передаю вам ультиматум Ифигении Тетис. Если вы немедленно не сдадитесь, Нэшвилл с Электрой будут продолжать обстрел комплекса. Потом они высадят десант. Всех, кто будет оказывать сопротивление, расстреляют на месте. «Ямашита!» – перебил его я, пытаясь сохранять спокойствие. «Ты подписывал наш контракт от имени концерна тем же самым золотым Паркером, что и сейчас торчит из твоего кармашка. А в этом чертовом контракте имеется клауза, гарантирующая нам опеку и защиту на тот случай, если операция провалится. И знаешь, почему эта клауза в контракте очутилась? Ифигения Тетис не признает никаких обычных прав для наемников. Если мы сдадимся, нас всех прикончат. Так что поступай в соответствии с контрактом, Ямашита». «Мне очень жаль, командор Лимуан. Только контракта уже и нет. Я подписывал его, имея полномочия наблюдательного совета концерна Шнайдер и Хайкатсу. Теперь же, в силу подобных полномочий, я контракт аннулирую. Абсолютно! Понятное дело, что в силу статьи 3 приложения к контракту вы можете потребовать возмещения в судебном порядке». Калчи-Валчи откинул голову назад и зашелся диким, ослиным гоготом. Смех был настолько заразительный, что все мы по очереди тоже загоготали, хватаясь за животы, роняя слезы из глаз. Сначала папа Шухарт, потом Юра Энталли, тоненько, пискляво, совершенно по-девчачьи. Затем Хайма Сантакана, кривясь при этом, потому что спазмы веселья вызывали боль сожженным лазером предплечья. После него подключился я, а в самом конце Валери. Ямашита даже не улыбнулся. Он скривился, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Мьюра Энталли вытащила из кобуры свой старомодный вальтер и всадила в экран 3 пули. благодаря чему от переносного монитора на стенках и поле остались только дымящиеся брызги. «End of transmission», — спокойно сообщила ирландка. «No confirmation required». «Что делаем, Терри?» «Падаем на пол!» Все грохнулись на пол, и в самую пору Нэшвилл и присоединившиеся к нему электро накрыли комплекс лавиной огня. Я выплюнул штукатурку и полиуретановые клочья напольного покрытия, после чего включил передатчик. «Новак!» – заорал я, пытаясь перекричать грохот. «Докладывай, что там у тебя! Прием!» Передатчик затрещал. Новак говорил быстро, неразборчиво и тоже перекрикивал грохот взрывов и выстрелов. Я различал только каждое третье слово, но смысл до меня дошел. После исключения из доклада Новака всех нецензурных слов оставался голый смысл. «С променадом Хана зеркальщики наступят непрерывно, амуниция заканчивается, мне не выдержать, йок-каламене, прием!» Калчи-валчи повернулся от компьютера, после которого сидел на корточках. «Есть!» – доложил он. «Связь с Нэшвиллом! Вызывать! Будете вести переговоры!» «Вызывай!» – решил я. «Буду вести переговоры! Что поделать? Концерн всех нас кинул! Единственное, что мы можем теперь делать, это спасать людей! Сражаться нам уже не за что! Контракта нет! Денег тоже! Хорошо еще, что аванс безопасности в кредит Бетельгейзе! Хайме, отдавай приказ группам! Cease fire! Сдавать оружие! Высылать сигналы капитуляции на всех частотах! Заткнись, Валери! Вместо того, чтобы ругаться, попробуй вызвать Гермиону! Потом зайди на личную частоту Новака, Куперса и Райкинина! Передай им! Сия! С этого момента каждый сам за себя! А мы? Мы тоже! Выполняй, что я приказал! Вызываю командный центр компании «Финигей Тетис»! — повторял микрофон Калчи-Валчи. — Вызываю командный центр компании «Финигей Тетис» на борту крейсера «Нэшвилл». Вдруг Сантакана выдал передатчик серию живописных испанских ругательств, основанных прежде всего на процессе загрязнения материнского молока различными жидкостями, производимыми человеческим организмом. Я догадался, что какая-то из наиболее воинственных штурмовых групп протестовала против «Сизфайр». И правда, канонада не утихла. Лазеры и четырехствольные «Эрлингтоны» с променада продолжали поддерживать корпуса, висящих над комплексом крейсеров. «Гермиона словила торпеду!» Валери вынула горошину динамика из уха. «Слышишь, Терри? Электро обстреляла платформу! Райкинин отбил атаку зеркальщиков, но Гермиона уже не может взлететь!» «Ты передала ей на Русия!» «Делаю, Райкинин! Слышишь меня? Прием!» «Лимуан отдал приказ Сия! Прием!» «То есть как это не врубаешься? Save your ass! Спасай свою задницу!» «А мне откуда знать, каким образом?» «Еот! No confirmation! Что теперь, Терри?» «Свяжись со Стереттой!» «Вызываю командный центр!» — бубнил Калчи-Валчи. Со стороны энергетического комплекса сделалось тише. Стреляли только Нэшвилл и Электро, перепахивая землю и здания лучами лазеров и пузырями фотонных торпед. Я глянул на Сантакану, тот кивнул мне, после чего набил на передатчике код следующей группы. Калчи-Валчи все еще продолжал Нэшвилл. Амьюрейн Талли и Папа Шухарт, которым никогда не нужно было что-либо объяснять, не теряли времени понапрасну. Они спешно заряжали заряды и энержайзеры в наш подручный арсенал. 6 крафтсменов, ручной лазер типа САКа мини-Сильверлот, пару термитных гранатометов Мицуоку АГС и нашу гордость – суперсовременный флеймер Стальвард фирмы Интердинамик. «Думаешь пробиться?» Валери краем глаза глянула на наше военное снаряжение. «И куда?» «Стерет не отвечает. Скорее всего, его раздолбали, как и Гермиону. Нам некуда пробиваться». «Тьюри прав. Это уже конец, Шиабхан». «Валери!» Мьюриен Талли подняла голову и откинула со лба рыжие, слегка вьющиеся волосы. Шиабхан был ее псевдонимом еще со времен Ира. «Не знаю, как ты, но я поддаваться не собираюсь». «Равно, как и я!» – не поднимая головы, заявил Папа Шухарт. «На мне висит 2 смертных приговора – Муре Бениита и в Федерации. Даже если зеркальщики не грохнут меня на месте, все равно я попадаю под экстрадицию». «Нэшвилл на линии!» – перебил его Калчи-Валчи. «Терри, ты не догадываешься, кто?» «Догадываюсь!» – ответил я. Переключи на внешние динамики, а изображение забей помехами. Видеть не могу сукина сына и не желаю, чтобы он пялился на меня. Можешь говорить. Командор Лемуан вызывает Нэшвилл. Откашлялся я, не будучи особенно удовлетворенным звучанием собственного голоса. «Командор Лемуан! Не будем терять времени на пустые слова!» Раздался в помещении гадкий, холодный, трещащий голос жабы. «Безоговорочная капитуляция, Лемуан! Суррендер, Юце! И никаких торгов или переговоров! Немедленное прекращение огня и командных компьютеров! Отключение наводящих лазеров!» «Сдача оружия и дезактивация оборудования! Конфирм!» «Единственные, кто в данный момент, Раскин, и ведут огонь, это твои крейсера!» «Хотелось бы верить, что это правда!» «Ладно, Лемуан, отдаю приказ прекращения обстрела!» «На территорию комплекса высаживаю десант, но предупреждаю, что любая попытка сопротивления или уничтожения собственности компании будут наказуемы!» «На месте и крайне сурово! Сообщи мне свои координаты, командор!» Я вышлю специальный отряд за тобой и за следующими офицерами. Джон Шухарт. Папа скорчил ироничную рожу. Мейнард Маннеринг. Калчи-валчи сплюнул на грязный пол. Хайме Сантакана. Хладнокровно продолжал жаба. Мюррейн Шиоп Ханталли. Лесли Новак. Эйнар Райкинен. Ян Вильям Куйперс. Валери Ван Холтен. Мюррен послала сладкую улыбочку Вайлере, после чего вручила ей крафтсмен сумку с зарядами, бандольерку с гранатами. Вайлере приняла все. «Конфирм, Энри, конфирм!» – потребовал Раскин, закончив называть фамилии тех, на которых висели приговоры. «Адмирал Раскин. Раньше, когда он был таким же, как мы, наемником, еще не был адмиралом, его звали Жабой по причине специфического типа красоты». Калчи-валчи подмигнул мне, затем отбарабанил на клавиатуре координаты платформы Роджерса, от которой нас отделяло 6 км. «Конфирм, Раскин!» – подмигнул я в ответ, принимая из рук Мюррейн, заряженный крафтсмен. «Суррендер, Юцейн, Форс! Ждем твой отряд точки с указанными координатами! See you later, аллигатор! Йо, Тенсиар! Отключайся, Валчи!» «Ясен перец!» «Тогда...» – взвесил я винтовку в руке. «Поцелуй нас в задницу, жаба!» Нас накрыли на 3-м уровне. Может, они ориентировались, что нам известно про док, в котором стоит Ишогимару. А может, сам жаба знал нас настолько хорошо, чтобы предугадывать наши ходы. Впрочем, возможно, что им повезло. Было у них то самое везение, которого нам не хватило. Они подъехали в 4 АТВ, снабженных датчиками и инфракрасными локаторами, потому что нащупали нас огнем еще тогда, когда нам казалось, что мы прикрыты дымом и темнотой. И сразу же врезали по нам по всем, что у них имелось. Ракетами, плазмой, напалмом, снарядами слаб. Истинный оверкил. При этом они накрыли половину ребят из взвода прикрытия. К сожалению, при этом они пришли к Сантакану, который шел впереди. Хайма погиб на месте. Быстро. Повезло гаду. Менее удачливые, обожженные раненые, орали так, что кое-кто из наших сорвали шлемы, чтобы не слышать того, что звучало в наушниках. Но в себя мы пришли быстро и ответили им еще более крутым оверкиллом. Дали им понюхать все, что у нас было. Мюррейн Талли вскрыла 1 АТВ из лазера Сака. Папа грохнул во 2-й термитным снарядом из Мицуоки. Выйти из обеих транспортеров не удалось никому. Из остальных, которые, впрочем, тоже горели, высыпали рейнджеры межпланетных сил безопасности компании «Финигей Тетис» в своих черных кевларовых панцирях и шлемах с зеркальным забралом, по которым и появилось их жаргонное наименование. И резко пошли на нас в дыму, среди огня и взрывов, с воплями, среди шума и шипения, льющиеся из распылителей воды. Скорее всего, зеркальщики считали, будто сомнут нас одним напором и забьют нас в коридоры на 2-й уровень. Только ведь и у нас никакого выхода не было. Нам нужно было идти вперед к доку, где стоял Ишогимару, транспортник, что был нашей единственной надеждой. Прежде чем Валерий и папа Шухарт установили треногу Штальворта, нас немного прижали. Гранаты и пули крафтсменов не могли быть достаточной запорой. Впрочем, у них и у самих имелись крафтсмены. Были у них и двухствольные Дайхатсу. Опять же, они тоже умели ими пользоваться. Так что нас становилось все меньше. Но через мгновение слово сказал Штальворт. «Ласциат, ок, дисперанса! сказал он, и весь третий уровень превратился в дантовский ад. Валери, стоя на коленях, прижав щеку к корпусу целеуказателя, визжала, словно сумасшедшая, а флеймер плевался огнем, от которого таяли бетон и стальная арматура. Мьюрейн и Калчи-Валчи сыпали в огонь гранату за гранатой. Папа же подполировывал все это тоненькой красной ниточкой из сака. «Хватит!» – заорал я, видя, что и правда уже хватит. «Хватит, Валери! Прекрати огонь!» Она подняла голову от прицела. Глаза у нее были совершенно безумные. Слезы на грязных прочертили чудовищный узор. Я поднял с земли Мацуоки, заряженный. Выстрелил я от бедра, не целясь. Термит прожег в стенке холла дыру, через которую бы без всякого труда мог проехать АТВ. Папа Шухарт осторожно отодвинул Валери и поднял Штальвард вместе с треногой. «Оставь!» – рявкнул я. «Он сделал все, что от него и ожидалось! Теперь мы не можем тащить за собой тяжелое оборудование! Берите только винтовки Исака! Шиабхан, Валче, в дыру! Приготовьте фронт! Направляемся в док! Через минуту весь комплекс будет окружен! Валери, что с тобой? Переставляй, бля, костыли!» Валери захлебнулась, раскашлялась, глядя на то, что валялось вокруг нас. А тем были кровавые ошметки, оставшиеся от взвода прикрытия. Я резко рванул ее, поднимая с колен. Я же совершенно неожиданно испытал жалость. Я жалел, что меня с Валери ничего не объединяло. Абсолютно ничего. Хотя было такое время, что кое-что соединить нас могло. Но я уже тогда прекрасно понимал, что то чудесное время никогда не вернется. Мы побежали. Издалека, из дыма, огня и воды, я слышал рычание следующих транспортеров, забиравшихся на груды развалин на своих раздутых колесах. «Ишогимару!» Стальная лестница, платформа с поручнями, грохот и вопли, черные силуэты в зеркальных шлемах, наверху и внизу, а мы посередине. Вокруг нас железки искрятся от рикошетящих пуль. «Ишогимару!» Чудеса случаются редко, не каждый день, и не сегодня. Когда мы уже вскакивали, тяжело дыша, в спасительный коридор, папа Шухарт словил в шею пулю слаб. Его голова попросту исчезла вместе со шлемом и заткнутой за ремешок пачкой Кэмела. Одна рука упала на железную платформу, вторая еще крепилась к нему, хотя и трудно было сказать на чем. Мы приняли это без особых эмоций. У каждого имелись собственные проблемы. Никто из нас не мог похвастаться целостью и сохранностью. Мы истекали кровью, спотыкались, падали и вставали. «Ишогимару!» На второй платформе Мьюрейн упала и уже не смогла подняться. Валери сорвала с себя всю ношу, пристегнула пряжки к поясам ирландки и потащила ее по стальным плитам. Я же, стоя на коленях, палил погонящимся за нами зеркальщиками всеми имеющимися у меня кумулятивными ракетами из Муцуоки. Последний раздолбал лестницу. Термит превратил половину платформы в живописную паутину, истекающую искрами и слезами расплавленного металла. Из коридора залопотали крафтсмены. В динамиках завибрировал крик обеих девиц. Я побежал за ними по широкой блестящей полосе крови, которую Мюррейн оставляла на плитах. Нас окружили, вырезав лазерами проходы в стенах комплекса. Но проход был узкий, тесный, и бочка для воды давала нам какую-то защиту. Мы лежали, чувствуя жар собственных тел, и делали все, чтобы выжить. Зеркальщики подошли так близко, что некоторые даже выдвинули телескопические штыки на стволах собственных дайхатсу. Только мы очень сильно желали выжить. Последних мы пришили с расстояния буквально пару метров. Я из своего глока, Мюррейн из старомодного Вальтера. Когда же они отступили, давая нам передохнуть, когда до меня дошло, что Калчи-Валчи убит, когда сотрясаемая конвульсиями Мюррейн валялась лицом вниз на стальной плите, когда Валери закончила перевязывать себя индивидуальным пакетом первой помощи, я нашел выход. Через вентиляционную шахту, крышку которой раздолбала снарядами слаб. «Валери! Шиобхан! Быстро!» Мюррейн подняла голову. «Я не могу подняться!» Кратко и совершенно хладнокровно сообщила она. «Не могу пошевелить ногами, позвоночник! Оставьте меня!» Вы, скорее всего, не поверите, но ее слова патетично не прозвучали. В нашей профессии имеются свои принципы, свой неписанный кодекс. Я присел и поцеловал ее в грязную, покрытую кровавой коросткой щеку. Потом помог ей сесть, опирая спинкой о резервуар с водой. Я дал ей крафтсман, и последнюю оставшуюся у меня обойму. Вали тоже, ничего не говоря, положил рядом с ней бандольер с гранатами. Двумя. После чего, не оглядываясь, мы ползли в шахту. Я с Валери. Ничего больше для Мюррейн мы сделать не могли. Честное слово, мы не успели далеко отползти, как услышали, как она валит из крафтсмана. А через мгновение услышали ее крик. Нет, не крик, пение! Мюррейн Шивабхантали из Дублина, живописный Филиан-стрит, пела, отстреливая последнюю обойму в зеркальщиков, идущих на нее по лестнице с телескопическими штыками на стволах дайхатсу. На дублинской ярмарке, на дублинской ярмарке, где все девушки так красивы! Крафтсмен захлебнулся и замолк, после чего через пару секунд взорвались обе гранаты. «Впервые я взглянул на сладкую Молли Мейлоун!» Выстрелы из старомодного Вальтера. «Один, другой, третий!» И пение все более дикое, все более отчаянное. «Когда она катила свою тележку по широким и узким улочкам, плача!» Выстрел и тишина. «Мюррейн Шивабхантали с Фенни Стрит. Ничего мы не могли сделать. Ничего. Когда я вытаскивал ее из вентиляционной трубы на платформу, Валери Фан Хоутон умерла. У нее была перебита бедренная артерия. Плохо наложенная повязка не помогала, и девушка истекла кровью. Перед боем и во время него она глотала и парал, и батл даст. Когда же ее ранили, колола стимуляторы и анальгетики. Боли она не чувствовала, вот и не поняла, что умирает. Умерла она точно в ту минуту, когда нас нашли ребята Яна Куперса. Тот, услыхав приказ Сия, вспомнил про док, в котором стоял всеми забытый транспортник Ишогимару, и спас задницу, свою, равно как и всех ребят с девицами, которых вел за собой и которым удалось пробиться. И мою задницу он тоже спас, хотя за меня мог и не беспокоиться. Ведь, отдавая ему приказ Сия, я ничего не сказал про транспортник ни ему, ни Новаку, ни Райкинину. В нашей профессии имеются свои законы и принципы. Куперс, Новак и Райкинин должны были отвлечь внимание, должны были оттянуть зеркальщиков на себя, а Ишогимару должен был забрать с планеты меня, папу Шухарта, Сантакану, Калчевалче и Мюррейн Талли и Валери. Но Валери умерла. Представьте себе, но взлетели мы без хлопот. Нас не взорвали торпеды Нэшвилла и Электры, нас не захватил буксир, за нами не послали истребителей. Чудеса каждый день не происходят, но нам счастье улыбнулось. Мы улетели. И вот тогда на борту Ишогимару, который после отстрела трюма оказался старой колымагой, я дал весьма глупую, можно сказать, безумную клятву. Обмотанный бинтами, нафаршированный уколами, я кое-что пообещал адмиралу Раскину, называемому жабой. Другое обещал адвокату Ямашира из концерна Шнайдер Хайкатсу, равно как и Каленбергу, президенту того же концерна. Ясное дело, что в собственных обещаниях я не позабыл о компании Финигения Тетис, ни о ее вооруженных силах, ни о зеркальщиках из межпланетных сил безопасности. Я предусмотрел всех и прибавил, так ради запаса, всех тех, которые могли бы встать у меня на пути, которые могли бы помешать. Я дал обещание и выполню его, пускай даже это займет годы. «Десятки лет! Я не забуду, кому и чего обещал! Слышишь, Шопхан? Вы слышите меня? Хайме, папа, Валче, Новак, Эйнар! Ты слышишь меня, Валери? Только потерпите, я не забуду!»